чей ты сын? Откуда сигареты, откуда этот дым? Малый Браун, малый Браун, проказник Браун, все тот же Браун. Он в классе закурил и хитро так спросил: чему же, почему все ругают тут меня? Прячет он под партой камни и рогатку, чернилами запачкал он учебник и тетрадку. Малый Браун, малый Браун, проказник Браун, все тот же Браун. Он кошку в класс принес и дергает за хвост. Почему же, почему все ругают тут меня? Он стащил у дворника свисток, он опять не выучил урок, у доски ответить не сумел. Весь мел, весь мел, весь мел, весь мел. Каждый день учителю Браун говорит: не могу учиться, у меня живот болит. Малый Браун, малый Браун, проказник Браун, все тот же Браун. Отца ты приведи, тебя накажет он. Чему же, почему все ругают тут меня? Кто твой папа, чей ты сын? Откуда сигареты, откуда этот дым? Малый Браун, малый Браун, проказник Браун, все тот же Браун. Он в классе закурил и хитро так спросил: почему ты, почему все ругают тут меня? Прячет он под партой камни и рогатку, чернилами запачкал он учебник и тетрадку. Малый Браун, малый Браун, проказник Браун, все тот же Браун. Он кошку в класс принес и дергает за хвост. Почему же, почему все ругают тут меня? Он стащил у дворника свисток, он опять не выучил урок, у доски ответить не сумел. Весь мел, весь мел, весь мел, весь мел. Каждый день учителю Браун говорит: не могу учиться, у меня живот болит. Малый Браун, малый Браун, проказник Браун, все тот же Браун. Отца ты приведи, тебя накажет он. Почему же, почему ты не слушаешься нас? Отца не приведу, из класса не выйду. Я рогаткой окна в школы завтра разобью. Ох, это Браун! Ох, малый Браун, проказник Браун, все тот же Браун. Пока ты подрастешь, ты нас с ума сведешь. Почему же, почему все ругают тут меня?